Глава 29. Яна. «Мы наконец-то это сделали! Я наполовину лежу на Андрее, дышу им, впитываю его тепло, нежусь в его объятиях. Пара часов полного безумства меня немного вымотали. Чувствую поцелуи в свои волосы, улыбаюсь. Мне так хорошо, как давно не было, и очень не хочется, чтобы Андрей уходил. Но на всю ночь он остаться не может. «Есть хочешь?» — спрашиваю. «Я лично перекусила бы». «Не откажусь». Андрей начинает подниматься, и я соскальзываю. «Ты меня измотала». «Ты тоже хорош», — смеюсь я. «Очень хорош. Со всех сторон. Но это может быть и просто взгляд влюбленной женщины. Совершенно необъективный». Андрей тянется к джинсам. Я кашусь на свое платье, валяющееся мятой тряпочкой. Усмехнувшись, быстро подхватываю футболку Андрея и натягиваю на себя. «Тебе идет», — смеется он. «Ты богиня, хоть в одежде, хоть без нее». «Да, я такая», — говорю дерзко. Под таким горячим взглядом желанного мужчины каждая женщина чувствует себя богиней. Я купаюсь в нем и тону. «Идем». Я первой бегу на кухню. Разогревать ничего не нужно, только поставить чайник. Наш легкий ужин быстро перерастает в игру. Мы, едва успев допить чай, снова оказываемся в постели, а потом засыпаем, окончательно лишившись сил. Просыпаюсь я от того, что мне тяжело и жарко. Пару секунд уходит на осознание себя. «Андрей!» Я начинаю его тормошить. «Андрей!» Спи. Он пытается прижать мои руки. «Андрей!» Я возмущенно шлепаю его ладонью по плечу. «Вставай!» «Ну зачем сразу драться, ненасытная женщина?» Игриво произносит, за что получает шлепок посильнее. «Час ночи, Андрей!» Я пытаюсь его растолкать. «Там же Катя одна!» Андрей, открыв глаза, садится. Шарит рукой в поисках телефона. Находит его. «Все нормально. Не писала и не звонила». Кладет телефон на пол. «Катя уже спит. Успокойся. Она бы позвонила. Или пришла». «Я напугалась. Признаюсь честно. Она же такая еще маленькая. И одна в квартире. Ночью». «Катя очень ответственная». Успокаивает меня Андрей. «И она очень рада, что я ушел на свидание с тобой. Буквально сама меня вытолкнула». Он смеется. «Так что спит уже. А у нас еще есть время». Он опять берет телефон и ставит будильник на 5 утра. «И раз уж ты хотела, чтобы я встал, то я встал». Ему весело, а я бы так его и стукнула. А Андрей тянет меня на себя, и наша ночь продолжается. Второй раз он просыпается сам, стоит будильнику зазвонить. «Не могу от тебя оторваться». Он кончиками пальцев ласково проводит по моей щеке, убирает прядку волос. «Иди», — шепчу я, — «Золушка, а то превратишься в тыкву». «Нахалка!» — Андрей целует меня в губы. «Если бы ты знала, как я не хочу уходить». «А я не хочу, чтобы ты уходил». Говорю серьезно и шутливо добавляю. И забирал свою футболку. «Хорошо, оставляю ее тебе». Андрей кидает мне футболку. «Думаю, 3 метра до своей двери я успею так проскочить». Я без малейших угрызений совести натягиваю его футболку, отправляя Андрея домой в одних джинсах. В прихожей мы опять целуемся, и я едва нахожу в себе силы выставить Андрея. Он, сверкая голым торсом, надо отметить, очень даже красивым, быстро пробегает к своей двери, а потом опять падаю в постель. Моя кожа пахнет им, и футболка тоже в его парфюме. Подношу ткань к носу, вдыхаю глубоко, и счастливая, и удовлетворенная зарываюсь в одеяло, чтобы свалиться в сон. И так хорошо мне спится, что я просыпаюсь только к обеду. Встаю, и мышцы отдают приятной болью после интенсивной нагрузки. Я так и иду в футболке, сначала в ванную, потом на кухню, Включив радио, подпеваю какой-то песенки, да еще и приплясываю, пока готовлю кофе. Приходит сообщение от Андрея. Проснулась, меня уже давно подняли. Катя все утро спрашивает, когда начнем елки наряжать. Набираю ответ. Доброе утро, уже давно пью кофе, давай через час. А мне никто кофе не сделал, пишет Андрей, добавляя грустный смайлик. Улыбаюсь, глядя на нашу переписку. Это вот ощущение важности даже самых незначительных фраз. Можно поставить окончательный диагноз. Влюбилась по уши. Думаю, я сумею тебя удивить, отвечаю ему. Ты и так меня каждый раз удивляешь и восхищаешь, приходит от Андрея. Надеюсь, это не лапша на мои уши. Хочется, чтобы это было правдой. Но очень страшно. Хотя Андрей разительно отличается от Кирилла. Вообще я не стремлюсь их сравнивать. Кирилл – прошлое, которому не будет возврата, а Андрей, возможно, будущее. Отложив телефон, я принимаюсь за наведение порядка. Заметаю следы, так сказать. И в последний момент прячу под подушку футболку. Катя наверняка ее узнает, так что нужно быть осторожными. Скрыв следы нашей бурной ночи и переодевшись, я возвращаюсь на кухню. Нужно же будет что-то приготовить. Ровно через час раздается звонок в дверь. «Здрасте!» — счастливая Катя, войдя, протягивает мне контейнер. «Мы с папой панкейки сделали!» Она такая смешная, с двумя хвостиками, задорная. Характер у нее непоседливый, нетерпеливый, но как же она умеет сдерживать себя? «Милый ребенок!» «Спасибо. Я забираю контейнер. Тогда предлагаю выпить чаю, а потом заняться елкой. Бегом мыть руки!» Катя скачет в ванную, а я оказываюсь в руках Андрея. Быстро целую его. Сначала кофе, потом елка. Я выворачиваюсь из его объятий. «Я приготовлю тебе кое-что необычное. И когда мы наряжаем эту елку, занявшую очень много места, я понимаю, что не очень-то хочу ехать к родителям». Пересилив себя, спрашиваю: «А какие у вас планы на новогодние каникулы?» «К бабе поедем», — отвечает Катя. Андрей держит ее высоко, чтобы доставала до макушки елки. Я подаю шарики и иногда показываю, куда будет лучше его повесить. «Мы всегда к бабе ездим». Она берет из моих рук шарик. Красивый такой. А у нас не такие. Потому что эти стеклянные. Андрей как коршун следит за этими шариками. Уже пару раз ловил. Реакция у него прекрасная. А у нас пластиковые. Стекло ты перебьешь. Катя огорчается. Смотрит на шарик печально. Но со следующего года можем начинать собирать коллекцию. Переглянувшись со мной, Андрей добавляет: «Будем покупать по два или по три самых-самых». Катя, повесив шарик, целует отца в щеку. Меня их отношения трогают до слез. Я бы и своим детям хотела такого отца. Подаю Кате следующий шарик. Она довольна просто по уши. Не проходит и двух часов, как моя елка готова. Ну все, я к Новому году готова. Говорю с улыбкой Кате. «Спасибо. Будет красиво, если домики под елочку поставить». Катя смотрит на нашу мини-улицу. «Но ты же хотела ее в школу отнести», напоминаю ей. «У тебя будет самая крутая поделка». «Точно». Андрей хлопает себя по лбу. «Это еще нужно как-то отвезти завтра. Может, только одного домика хватит?» Умоляюще спрашивает он у Кати. Я вижу, как ей и похвастаться хочется, и отдавать все не очень хочет. «Давайте перекомпонуем», — предлагаю я. «Один домик оставим у меня, один подготовим в школу. У меня вроде завалялась коробка, куда можно аккуратно поставить, чтобы не сломать. А остальные домики можно поставить в Катиной комнате. Будут вместо светильников». «Вот от души спасибо», — с облегчением произносит Андрей. «Эта идея мне очень нравится». «Тогда вот этот домик вам, тетя Яна». Катя показывает пальчиком на дом, похожий на избушку. «Он как в сказке. и елочки, и кусты эти. Я сейчас укрою подставку, говорю, доставая специальную подстилку из белого плюша, а ты сможешь под елочкой поставить домик так, как тебе хочется. Потом остальные отнесем к вам, а для школы сразу уберем в коробку. Вы разбирайтесь, а я пойду посмотрю, что можно приготовить поесть. Я ухожу на кухню. И кофе, и чай у меня давно разошлись по организму. Теперь хочется что-то более существенное. Открываю дверцу холодильника, но ее тут же закрывает Андрей. Обнимает меня со спины, целует в шею. «Сегодня я готовлю», — шепчет он. «А, заманчиво». Я, развернувшись, смотрю на него с хитрой улыбкой. Если верить описанию Кати, то его кулинарные способности посредственные. «И что ты собрался готовить?» «Если что, предложу свою помощь и немного подскажу». «Ты знаешь, я прекрасно варю пельмени», — усмехается Андрей, «особенно домашние». «Ян, ну я просто знаю свой кулинарный талант. Пельмени теща налепила, они вкусные, а варить я их и правда умею». Я, прищурившись, щипаю Андрея за бок. «Ай, Яна, ты чего?» — возмущается, потирая бок. «Проверяю, настоящий ты или нет», — смеюсь я. «А то какой-то идеальный получаешься, даже не верится». «Недостатков у меня полно», — отвечает Андрей. Он все время косится на дверь, готовый отпрыгнуть от меня в любую секунду. «Так что, принимаешь приглашение?» «Ну как я могу отказаться от пельменей?» — говорю с восторгом. Особенно от домашних. Закончив с домиками под елкой и с коробкой, собираем остальное в другую коробку. Катя бежит открывать дверь, потом Андрей с коробкой, следом я топаю. Со стороны мы наверняка смотримся очень весело. «Разбирайте домики». Он вносит коробку в детскую, а я пойду на кухню. Есть уже очень хочется. А потом елку поставим. Катя справляется сама. А у меня есть время внимательно разглядеть ее комнату. Профессиональным взглядом, который никуда не денешь, я отмечаю недочеты и то, что хочется переделать. Но это мои заморочки. А комната милая. Есть и стол подходящий, и кровать по размеру. Стеллаж, комод и шкаф. Все нужное и функциональное. Но у комнаты нет стиля. Видно, что вещи покупались по мере необходимости. Главное, что свою функцию они выполняют. Обои я бы тоже сменила. Слишком яркие и детские. Принцессы, пони, цветочки — это для девочки помладше. В голове, помимо моей воли, начинают рождаться разные варианты ремонта. Профдеформация — дело такое. Но я понимаю, что Андрею сейчас этот ремонт и мои советы никуда не уперлись, так что буду держать их при себе. Зато у Кати много игрушек, пазлы и всякие штучки для рукоделок и две полки с детскими книгами. А цвет обоев, к счастью, никакого отношения не имеет. Катя, освободив одну из полок стеллажа, выставляет домики туда. Я только помогаю ей с гирляндой. «Как красиво!» Восхищается Катя. «Очень!» — соглашаюсь. «Закончили?» Я оборачиваюсь на Андрея. «У меня тоже готово. Пойдемте за стол. Домашние пельмени от тещи Андрея очень вкусные. Я налопалась так, что дышать тяжело, и уже не хочу никакую елку наряжать. Хочу тюленить под какой-нибудь фильм». Но Катя твердо намерена довести начатое до конца. Поэтому я делаю хитрый финт и, усевшись на пол, подаю ей игрушки. А во всем остальном ей помогает Андрей. «Ты вечером зайдешь?» — спрашиваю шепотом, когда Катя убегает из комнаты. «Часиков после 10», — отвечает он, а в глазах я читаю страсть и желание. По телу пробегает волна предвкушения. Мы все заканчиваем, и я ухожу к себе. Кате нужно что-то там доделать и ложиться спать. Завтра начинается рабочая неделя. Я эти 10 вечера жду как никогда. Как назло, минуты тянутся. Но вот 8 минут 11-го раздается тихий стук в дверь. «Привет, Андрей!» — говорю я, и меня сметает ураган страсти.